Суспирия. Дирк Хуземан. Фабрика романов в Париже. Обычно я начинаю книгу только тогда, когда она уже написана. Александр Дюма. Часть первая. Мечтатель в Лувре. Глава первая. Париж. Конец ноября 1851 года. Анна чувствовала себя героиней романа. Еще неделю назад она была учительницей немецкого в Карлсруэ, а теперь колесила в инвалидном кресле по Парижу, преследуя человека по имени Александр Дюма. Она должна положить конец его преступлениям. Но для начала ей нужны доказательства. Анна попросила своего слугу Эммануэля разыскать продавца газет. Эммануэль катил ее по бульвару. Еще никогда Анне не доводилось видеть такой толпы. Спешащие куда-то люди то и дело задевали ее коляску. Осенний ветер обдувал лица, прохожие придерживали шляпы. Анна потуже затянула под подбородком платок, обвязанный вокруг чепца. Вскоре Эммануэль показал на рыночную палатку из досок, ящиков и простыни, сооруженную перед ярко освещенным кафе. Молодая продавщица раскладывала по прилавкам книги и газеты. «Экий ноябрь, все перепачкает», — отозвалась торговка, когда Анна пожелала ей доброго вечера. «Мои газеты на все сгодятся. Сперва можно скоротать вечер за чтением, а после застелить ими мокрые полы». Жестикулируя усталой рукой, расхваливала товар женщина. «Александр Дюма», — сказала Анна, — «вы его знаете?» Глаза продавщицы вдруг засветились ярче огней кафе. «Месье Дюма, разве я похожа на даму из высшего общества?» — показала она на свой потрепанный халат. «Разумеется, я про его истории. У вас есть что-нибудь из его произведений?» — Анна указала на газеты. Продавщица вытащила экземпляр и протянула Анне. «Когда-то он писал для эпохи, а теперь издает собственную газету». «Мушкетер», — прочитала Анна заголовок на французском. Ниже было написано «Газета месье Александра Дюма». Она поправила очки. Первую страницу украшал рисунок фигуры в историческом костюме, вероятно, мушкетера, давшего имя изданию. Рядом с ним был изображен стол, у которого стояло ружье. Анна протянула руку, однако продавщица, убрав газету, выставила черный от типографской краски палец. 15 сантимов, потребовала она. «Сначала платите, а потом читайте. Старая житейская мудрость газетчиков». Анна достала из кошеля 3 монеты. Эммануэль привез ее с газетой в руках в шумное кафе. Рекой лились разговоры, позвякивали, ударяясь о фарфор, серебряные ложки. Отыскав крошечный круглый столик, Анна заказала себе кофе, а Эммануэлю пиво. Развернув газету, она положила ее на исцарапанную зеленую столешницу. «Мушкетер» был напечатан на тонкой дешевой бумаге. Буквы просвечивали. В некоторых местах печатный станок чуть не пробил лист насквозь. Надпись на первой странице гласила «Французы, прочь из Парижа!» Так озаглавили обвинительное заключение о перестройке города бароном Османом. Большинство граждан Парижа была не по карману плата за новые роскошные квартиры, и им приходилось переселяться в обедневший район к востоку от Сены. Анна пробежала статью глазами. Нет, это не то, что она искала. Так вот же! Внизу на титульной странице разместилась статья в 2 колонки о новой истории, вышедшей из-под пера Дюма. Там же было написано, что уже в этом выпуске можно прочесть текст. Первую часть романа «Магикане Парижа». Ее-то Анна и искала. Отдав титульный лист Эммануэлю, она стала читать дальше. На 2-й странице она нашла историю. Героями оказались 2 влюбленных, Коломбан и Кармелита. Они умело выкарабкивались из опасных ситуаций, куда попадали из-за собственной заносчивости. Анна с трудом одолела главу целиком. После она подозвала официанта, расплатилась, выудив 2 монет из иссякающего запаса, и справилась у него о ближайшей жандармерии. Полицейский участок располагался в мрачном доме на улице Деклери. Эммануэль провез Анну через входную дверь. В воздухе висел запах мужского пота и трубочного табака. За письменным столом, за которым царил беспорядок, сидел мужчина в форме с заспанным и отсюда угрюмым выражением лица. Поглаживая тонкие усы, служащий спросил Эммануэля, чего ему надобно. «Он со мной. Мне есть, что вам доложить», — сказала Анна. «Слушаю вас, мадам», — устало отозвался мужчина. «Я пришла выдвинуть обвинение против Александра Дюма», — сказала Анна. Усталость тут же исчезла с лица жандарма. «Против писателя?» «Разве в Париже так много людей с этим именем?» — ответила Анна. «Разумеется, против писателя». Сослуживцы полицейского, сидевшие за двумя столиками сзади, подняли головы. «Что он натворил на сей раз?» — спросил мужчина у входа. «Выходит, он известный преступник?» — спросила Анна в ответ. «Об этом распространяться не разрешено. Вы хотели выдвинуть обвинение. За что же?» Достав лист бумаги, он вытащил пробку из бронзовой чернильницы. «За...» Анна бросила взгляд через плечо. Ее спутник пожал плечами. «Развращение нравов!» — нашлась она. Жандарм нахмурился. «Дюма вас как-то побеспокоил?» «Еще как побеспокоил!» — продолжила Анна. «Каждым своим словом он вгоняет меня в краску!» Полицейские за дальними столиками поднялись и подошли поближе. «Мадам», — начал жандарм, — «мы живем в свободной стране. Месье Дюма — один из самых успешных и излюбленных писателей. Обвинение — его любят, потому что он оглупляет читателей и привлекает дешевыми уловками. Он...» — слово никак не давалось Анне. «Гипнотизер. Он превращает людей в послушных марионеток. Он опасен!» Тут полицейские переглянулись. Один махнул рукой, будто обжегшись. «Я требую, чтобы полиция приняла против него меры!» «Мы не можем посадить человека в тюрьму лишь за то, что он пишет романы», сказал служащий у входа. «Разве я говорила про тюрьму?» Анна ударила по столу рукой в перчатке. «Прикажите оборвать объявление, восхваляющее его грязь! Запретите его газету!» «И проследите за тем, чтобы ваши соотечественники читали хорошие книги. Откройте публичные библиотеки и школы». «Адрес?» — спросил жандарм. «Я не знаю, где этот писака устроил логово», — сказала Анна. «Мадам, я имею в виду ваш адрес. Вы проживаете в Париже?» Анна замешкалась. Быть может, в этот самый миг разгневанная мадам Шмалер приказывала слугам вынести сумки из комнаты Анны и снять ее постельное белье. Но пока Анна не знала этого наверняка, она все еще жила в том доме. Анна назвала адрес. Улица Реамюр, 38. Наскоро заполнив документ, жандарм отдал его Анне на подпись. Затем он положил лист на стопку, сцепил руки в замок и сказал: «Доброго вечера, мадам!» У него на лице застыла маска напускного добродушия. Анна наклонилась над столом и протянула руку за документом. Она поднесла его поближе к очкам. «Где обозначены меры, которые будут приняты полицией?» Вздохнув, жандарм попытался забрать документ у Анны. Они нигде не обозначены. Это остается на усмотрение нашей жандармерии. «И что же жандармы могут усмотреть?» — возмутилась Анна. Ей стало душно. Эти люди не воспринимали ее всерьез. А все потому, что она была женщиной и сидела в инвалидном кресле. Ее охватил горячий стыд. «Это касается только нашей канцелярии». Ловким движением жандарму удалось выхватить документ, однако лист разорвался пополам. Анна бросила клочок бумаги в человека в форме. Тот попал ему в грудь и бесшумно спланировал на пол. «Вы всего лишь прислужник!» — набросилась на него Анна. «Предоставьте мне начальника полиции!» «Не хотели бы вы в таком случае обратиться к президенту республики?»